Глава 34. Соломон. Я стоял возле панорамного окна. Капли дождя стекали по стеклу. Сложил руки на груди и невидящим взглядом смотрел в темноту, ощущая внутри... Нет, не покой, но что-то близкое к нему. Что-то, чего давно не чувствовал. Аня уснула, и я не стал будить, хоть и понимал, что она будет переживать, что мы не вернулись ночевать домой. Но плевать я на все теперь хотел свысока. Теперь, когда внутри больше и тени сомнения не осталось, я никому в обиду ее не дам. И даже себе. Нет, наверное, даже не так. В первую очередь себе не позволю никогда ее обидеть. У меня духу не хватит причинить ей боль. Полчаса назад я позвонил матери и сказал, что Аня сильно устала и уснула, что мы попали под дождь, вымокли до нитки и вернемся завтра утром. И пусть все вокруг думают, что хотят. Мое сердце и душа, как бы банально это ни звучало, принадлежали этой маленькой и хрупкой девочке, что свернулась калачиком на огромной кровати. В ней сосредоточился мой настоящий мир и, нет, сомнения никуда не ушли, но пришла твердая решимость, что без нее я и вовсе потеряю себя. Да и не было у меня столько сил, чтобы противостоять ее напору и искренности. Она, казалось, совсем не знала границ и ничего не хотела слушать. Не знаю, что нас ждало впереди, но не хотел об этом думать. Прилег рядом с Аней, перебирал пальцами светлые волнистые локоны и смотрел на спящего ангела. Отчего-то вдох было сделать больно, и смотреть на нее хотелось бесконечно, что я и делал, пока глаза сами собой не закрылись, и я не провалился в сон. Проснулся резко, открыл глаза и увидел Аню. Она спала, свернувшись калачиком возле меня. Она обычно в этой позе всегда и спала рядом с Машей. Я часто наблюдал за ними спящими. Вставал раньше них и уезжал в офис, но перед тем, как уйти, заглядывал в их комнату. От вчерашней непогоды не осталось и следа, только разводы на стеклах от дождя. В небе светило солнце, и день обещал быть прекрасным. Только я все равно не хотел никуда выходить из номера, хотел остаться с Аней здесь как минимум еще на день. Вчерашний вечер и ночь окончательно все расставили по местам в моей голове, и теперь я знал, что все будет иначе в наших с ней отношениях. Я поднялся с кровати, подошел к тумбочке, на которой стоял поднос, взял с него стакан воды и осушил его залпом. Вышел из спальни, позвонил администратору и попросил принести завтрак в номер. Вчера мы так и не притронулись к еде. «Привет!» – услышал я позади тихий голос и обернулся, встретившись со смущенным взглядом. Аня стояла у двери и держалась за нее одной рукой. Я подошел и заключил ее в объятия. «Мы все проспали, и теперь, наверное, Маша и твои родители сходят с ума от беспокойства». «Не сходят. Ты уснула вчера, а я позвонил маме и предупредил, что мы вернемся только сегодня». «Игорь, я переживаю, как родители отнесутся, что мы... что я...» «Тсс, Аня!» Я приложил ладонь к ее рту, заглядывая в глаза. «Никто и ничего плохого о нас не будет думать. Куда большее беспокойство вызывает у меня твой внешний вид», – прохрипел я. Аня опустила глаза, и смущенная улыбка снова коснулась губ, а багровый румянец опалил щеки. «Я сейчас оденусь», – развернулась и направилась в спальню, но я не позволил ей уйти. Перехватил ее руку и снова заключил в объятия. «Не так быстро», – впился в ее рот жадным поцелуем, раздвигая податливые губы языком. Домой мы вернулись только к вечеру. Не знаю, кто кого сильнее удерживал в постели, но от Ани невозможно было оторваться. Я ощущал бесконечную потребность и желание касаться шелковистой кожи. Входил в нее медленными толчками, и рассудок мутился, словно вспышки мелькали перед глазами, которые били прямо в сердце. Не думал даже, что еще способен испытать нечто подобное. Смотрел в ее лицо, как она выгибалась мне навстречу, принимала каждый мой толчок и отзывалась с умопомрачительной нежностью. И недоумевал, как и в самом деле держался все это время. Точно подвиг совершил и теперь вот получал награду за длительное воздержание. «Ты думаешь, Маша на нас обиделась?» – спросил я у Ани, когда мы вышли из такси и направились к дому. «Завтра мы реабилитируемся в ее глазах», – ответила она, счастливо улыбнулась и прижалась ко мне. «Я больше переживаю, как к этому всему», – взглядом обвела наши сцепленные руки в замок, – «отнесутся твои родители». «Хорошо отнесутся», – заверил я ее. «Но я все равно очень волнуюсь. Одно дело, когда...» «Аня?» – я остановился и взял ее лицо в свои ладони, заглядывая в глаза. «Все будет хорошо, слышишь? Да, ранить может и взгляд, и слово, но если уж оба решились, то теперь только вперед. Зато представляешь, как обрадуется Маша?» «Нет», — Аня побледнела, а ее губы задрожали. «Давай пока не будем все афишировать. Догадаются – хорошо, но сами ничего говорить пока не будем». «Хорошо». Я обнял ее, прижал к себе, чувствуя, как колотится сердце у нее внутри. Только не понимал, чего она боялась. «У меня еще несколько дней, чтобы побыть вместе с вами. Вы можете остаться с родителями и потом вернуться через неделю. Я куплю вам билеты на самолет и встречу в Москве. А можете улететь вместе со мной», – предложил я ей варианты. «Давай спросим у Маши. Это же ради нее эта спонтанная поездка». Я тоже помнил о предписаниях Стаса, что Маше необходимо поправить здоровье перед садиком и побывать на море, но так не хотелось возвращаться в пустой дом одному. «Хорошо», – грустно улыбнулся. «Вы думайте, но завтра и послезавтра я целиком и полностью ваш». «Ты и так мой, и я больше никому тебя не отдам», – сказала она, пристально глядя мне в лицо. Такие простые слова, а сердце болезненно сжалось внутри. Я крепче сжал руку Ани. Скуп я был на слова и на чувства редко когда распылялся. Отучился за эти годы, а с ней будто заново возрождался из пепла боли и былой любви. Маша выбежала нам навстречу, повисла на моей шее и прижалась мягкими губами к щеке. В это мгновение я чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. Родители, конечно, как я и предполагал, заметили перемены в нас обоих, но тактично сделали вид, что ничего не произошло. Мама очень любила меня и уверен, что Аню со временем полюбит не меньше. Следующие два дня я выполнял обещание, данное девочкам. Мы, наверное, обошли все побережье. Побывали в цирке, в океанариуме. Я снова сводил их в кинотеатр. По вечерам мы вместе с Аней укладывали Машу спать. Я сидел на полу возле кровати и слушал ее тихий, вкрадчивый голос. Мечтал, как только уснет младший из ангелов, увлечь старшего в свою спальню и не выпускать до рассвета. Улетал я в Москву один. На сердце было грустно и тоскливо. А потом еще как представил, что почти неделю буду без девчонок, так и вовсе хотелось забыть обо всех условностях, посадить их в самолет и везти обратно, домой. Но Маше очень понравилось на море, и занятия живописью с моей матерью тоже приносили обеим сестрам большую радость. Я решил не быть эгоистом и дать девочкам возможность сделать свой выбор. Тем более через неделю Аня сама выйдет на работу, а Маша пойдет в садик. И это очень волнительный для обоих в жизни этап. Я же, пока их не будет в Москве, завершу один важный проект и к их приезду разгружу себя, чтобы потом проводить с ними все свободные вечера. В Москве меня ждал неприятный сюрприз, а точнее неприятный разговор, который я и так откладывал в долгий ящик. Не успел я и дня пробыть в Москве, как мне позвонила Света и предложила встретиться. Скрипя сердце, я согласился, потому что не имело никакого смысла и дальше игнорировать ее звонки. Пора расставить точки, точнее поставить одну и обоим идти дальше. Но уже каждому своей дорогой. Мы договорились о встрече в том же ресторане, где и всегда встречались. Я приехал раньше и заказал кофе и десерты. Чувствовал себя отвратительно. В принципе, так и должно быть, потому что примерно понимал, что последует за этим разговором. Причинять боль другому человеку и ломать его надежды и ожидания – та еще миссия. Игорь – все по той же отлаженной схеме. Короткий поцелуй в щеку, сверкающий взгляд и тонна надежды в глазах. Но надежду на наше общее будущее я больше не мог в ней поддерживать. Эгоистично с моей стороны все это время было держать рядом с собой ту, которую я никогда не рассматривал всерьез. Но до появления Ани меня устраивали подобного рода отношения. «Как дела?» – аккуратно поинтересовалась Света, сканируя меня светлыми глазами. Я смотрел в красивое ухоженное лицо, а представлял совершенно другого человека. Неужели Света не чувствовала, что я ее не люблю? Зачем ей нужны такие расплывчатые отношения и человек, который был безразличен к ее чувствам? Хотя люди любят жить в иллюзиях, может быть, ее тоже устраивали подобного рода отношения, как и меня определенный отрезок времени. Отлично, я сделал глоток кофе. Я так понимаю, по твоему настроению и холодному взгляду, что оттепели в наших отношениях не будет, и ты пришел? Она осеклась и пронзительно посмотрела на меня стеклянным взглядом. А еще говорят, что женщины ничего не чувствуют. Да, я пришел, чтобы сказать об этом тебе лично. «То есть отставка? И кто твоя новая пассия? Уж не та ли малолетняя глупышка?» Света вздернула подбородок, сжимая в руках белую салфетку. «Света! Я понимал ее чувства, но она сама себе все придумала. Я никогда не говорил с ней по душам, не делился переживаниями и тем более прошлым. Отношения, построенные на сексе, в итоге сошли на нет, когда острота спала, а чувства ушли. В них не было глубины и души, не было и капли того, что я чувствовал к Ане. Они с Машей значили для меня так много, что больше места в сердце в свое время занимали только Ася и Наташа. Мне не нужен был успех Светы или ее ухоженное лицо и тело. Я любил искренность и чувственность Ани. Мечтал касаться ее шикарных длинных волос и вдыхать ее опьяняющий аромат. Рядом с ней я себя ощущал иначе и хотел сделать ее жизнь лучше. А она, эта жизнь, знатно помотала мою маленькую девочку, несмотря на юный возраст. И лишь внешне Анюта походила на милого ребенка, но мудрости в ней было так много, больше, чем в любой другой. Я верил, что Ане впереди блестящее и успешное будущее. Но его она выберет сама. Захочет ли она строить карьеру или вить семейное гнездо со мной, решать только ей. Я настаивать ни на чем не стану. Мне вполне хватало ее присутствия в жизни. Я и так была очень долгое время сдержана с тобой. Входила в твое положение, молчала и не задавала вопросов о твоей прошлой жизни и трагедии. Я все понимаю, но я не хочу больше сдерживаться. Ты... Света, я оборвал девушку, чтобы потом она не сожалела о словах, сказанных сгоряча. Возникла долгая пауза. Света смотрела на меня со злостью, сжала кулаки и долгое время не шевелилась, будто просчитывала свои ходы наперед. «Будь счастлив!» Светлые глаза сделались черными, и она окатила меня презрительным тоном. Стакан с водой, что стоял на столе, оказался в ее руках, и в следующую секунду она выплеснула его содержимое мне в лицо. Я злорадно ухмыльнулся и бросил на нее гневный взгляд. Внутри закипала злость. Да, моей вины во всем этом было не меньше, но по-другому я не знал, как поступить. Света с шумом поднялась из-за стола и, гордо вскинув голову, направилась на выход. Я же, вытерев салфеткой лицо, откинулся на спинку стула и не собирался ее останавливать. Точка значит точка. Внутри даже легче стало. И благо разговор не был долгим. Коротко и по существу. Дольше с мыслями и духом собирался. Теперь же предвкушал скорую встречу с девочками и небольшой сюрприз, который хотел приготовить для обеих. А Света будет счастлива, но только не со мной. Я точно не ее мужчина. Как и она, не моя женщина. Снег большими хлопьями падал с неба с самого утра. Я стоял в здании аэропорта и нервно поглядывал на электронное табло. Люди торопливо мелькали перед глазами, а я держал в одной руке огромный букет белых цветов для одного ангела и мишку для другого и нервничал, как подросток, пришедший впервые на свидание. Чувство безграничного счастья и предвкушение долгожданной встречи выместили всю тоску, в которой я жил все эти долгие 7 дней. Наконец объявили о посадке самолета, в котором находились девочки, 2 моих сокровища. Я высматривал знакомые силуэты среди толпы людей, и когда увидел гнома, сердце сделало счастливый кульбит в груди. Наши взгляды с Аней встретились, и я утонул в ее синих глазах. Направился им навстречу и прижал обеих сестер к себе. Больше не выпущу из своих объятий. Это первая и последняя их поездка без меня. Теперь, всегда и везде мы будем путешествовать все втроем. «Я так соскучилась!» – пищала восторженно Маша, обнимая меня за шею. «Мне столько всего нужно тебе рассказать! Я привезла для тебя рисунки, а еще камешки!» Я не сдержался и поцеловал Аню в губы. Пусть гном привыкает, я не собирался больше ни от кого скрывать нашего счастья. Маша схватила медведя и повисла на моих руках. Аня зарылась лицом в белых цветах. Я обнял девчонок, не в силах больше сдерживать счастливые улыбки, и мы направились на выход. За неделю я сделал небольшую перестановку в квартире и гостиную превратил в детскую. Поставил елку и купил ящики игрушек. Маша сама нарядит зеленую красавицу и будет полноправной хозяйкой своего маленького государства. А Аня переедет в соседнюю комнату, ко мне в спальню. Надеюсь, всем придутся по душе эти перемены.